Глава 114. Контроль над рекордами. Это была последняя капля для Лихао. В этот раз он не сдерживался и полностью раскатал булочку по арене. «Ты неплохо сражался», — сказал ему булочка. «Мои слова определенно подняли твой дух. Хорошо, тогда я больше ничего не скажу». «Я ухожу!» Злобный меч покинул арену. Лихао чувствовал, что если продолжит играть, то еще раз раздавит недавно замененную клавиатуру. «Бог установил новый рекорд. Поздравляю!» Лихао отправил поздравительное сообщение мрачному лорду. «Да нет, я просто прокачивался в подземелье». Йосю ответил тем же образом, что и двум лидерам гильдии. «Установить рекорд? Да во время обычного прохождения? Это просто удивительно!» Лихао продолжал его восхвалять, в то время как про себя он сыпал проклятиями. «Да не, нам просто повезло. Мы несколько раз проходили подземелье, прежде чем установили рекорд», — сказал Йосю. «Оу, так у вас освободилось место», — сказал Лихао. «Нет, мне жаль», — ответил Йосю. «Ну, тогда я зайду позже». Лихао сжал зубы. «До встречи». Группа Юсю могла рассчитывать на 100% получение фиолетового снаряжения в качестве награды за установление рекорда. В итоге их наградили кожаной броней на 25 уровень. Среди 5 игроков только мягкой мгле подходили кожаные доспехи. Поэтому седьмое поле, спящий месяц и очищающая мгла попросту от нее отказались. Мрачный лорд являлся персонажем без специализации и тоже мог ее носить. Однако ее защитные характеристики уступали его броне, поэтому он также от нее отказался. Таким образом, кожная броня досталась мягкой мгле. Персонажи без специализации не имели каких-то дополнительных эффектов от типа брони. После распределения добычи, пятеро игроков направились в ледяной лес на прокачку. По пути они увидели занятное сообщение в мировом чате. В нем сообщалось, что гильдия полной луны установила новый рекорд могильника. Гильдия полной луны? Кажется, я где-то о них слышал. Пробормотал Юсю. Не слышал о таких, сказала Суму Ченг. Я вообще без понятия, добавила Тангру. Вообще-то это наша гильдия. Лица седьмого поля и спящего месяца пылали от смущения. Увидев подобное сообщение, они бурно высказали свое недовольство в гильдейском чате. Когда их согильдейцы увидели их имена в списке рекордов, они тут же сделали попытку прославить свою гильдию за их счет. Гильдия Поны Оны была обыкновенной гильдией, за ее спиной не было никакого клуба, как у гильдии Синего Руча, например. Также их силу нельзя было сравнивать с силами больших гильдий. Для них быть способными установить рекорд уже было пределом мечтаний. «Вау, ну в любом случае ваши имена уже в списке рекордов. Все наши сообщения просто шутка», — дружелюбно отвечали им члены гильдии. «Точно-точно. Кстати говоря, похоже, что вы довольно близки с мрачным лордом. Когда вы позовете его, чтобы он помог нашей гильдии установить рекорд? Мы тоже хотим быть на ТВ». Гильдийский чат был просто заполнен сообщениями подобного рода. Зависть. Это была обыкновенная зависть. Седьмое поле и спящий месяц были очень злы на них. Эти парни приметили, что после того, как они связались с братом-экспертом, их имена несколько раз появлялись на ТВ. Из-за того, что их имена в очередной раз появились в списке рекордов, зависть наконец-то прорвалась наружу. Поэтому гильдейские игроки не могли больше сдерживать своих едких замечаний. Это ставило седьмое поле и спящего месяца в довольно неловкое положение. Они не знали, как объяснить брату-эксперту данную ситуацию. Гильдия все равно их не послушает. Эти парни до сих пор продолжали писать в мировой чат сообщение о том, что это они установили рекорд.

это было всего лишь низкоуровневое подземелье. Неважно, был ли это он или группа Ли Хао. Их навыки намного превосходили это подземелье. Таким образом, тактики, навыки и тому подобные вещи, отличающие профессиональных игроков от обычных, не могли полноценно раскрыться во время рекорда. В итоге, после того, как Ли Хао подобрал более сбалансированную группу, он смог перебить рекорд Юсю. Именно поэтому Юсю и чувствовал свою беспомощность. Более того, у него не было много игроков разных классов, из которых можно было бы собрать хорошую сбалансированную группу. А вот у великолепной династии такая возможность была. Также, будучи профессиональными игроками, они могли играть любым классом. Даже если они меняли класс на неродной, ребята все еще были способны проявить достаточно силы. Все-таки это было низкоуровневое подземелье, только и всего. Профессиональным игрокам просто не нужно было использовать всю свою силу. Таковы были мысли Юсю. В это время он проходил подземелье Ледяного леса вместе с остальными ребятами. В процессе прохождения он не только сражался с монстрами, также он внимательно осматривал подземелье. Юсю хотел понять, был ли какой-нибудь способ, чтобы превзойти рекорд группы Ли Хао. Пройдя подземелье 4 раза, он так ничего и не нашел. Когда группа Юсю закончила прохождение, Сумму Ченг первой вышла из игры. Тангро с остальными приготовились к продолжению прокачки. Юсю на этот раз не пошел с ними. Вслед за Сумму Ченг он покинул игру. «Почему ты больше не играешь?» Подошла к нему Тангро. Она решила проведать Юсю и заодно размяться. «Оу, я собираюсь подготовиться к следующему подземелью», — ответил Юсю. «Следующему подземелью?» «Могильнику». В данный момент Юсю собирал большой объем информации. «А что же насчет ледяного леса?» Тангро беспокоилась о том, что их рекорд был перебит. «Это мы смогли бы, если бы у нас было снаряжение получше», — ответил Юсю. У него все еще не было отдельных мыслей о том, как превзойти рекорд ледяного леса. Поэтому он мог лишь сосредоточить все свое внимание на подземелье могильника. Тангро ничего не ответила. Несмотря на то, что она не могла с этим смириться, Тангро знала, что у нее не было никакого права вмешиваться. Ее способности к пониманию намного уступали способностям Юсю. «Что же было не так в нашем прохождении?» — поинтересовалась она. «Не, не в этом проблема. Нашей задачей стоит установление рекорда, который больше никто не сможет преодолеть», — сказал Юсю. Все поняла. Ну да, звучит очень круто». Тангро нравилась подобная формулировка. Таким образом, утолив свое любопытство, она вернулась на место и продолжила играть. «Должна быть какая-то новая стратегия». Юсю проштудировал все материалы по подземелью и не нашел ничего для себя нового. Он обнаружил, что вся доступная информация была уже довольно устаревшей. Это было потому, что могильник являлся низкоуровневым подземельем, поэтому кроме тех игроков, которые исследовали его в начале игры, никто не позаботился о дальнейшей разработке новых стратегий прохождения. Вот почему все последующие игроки просто следовали старым руководствам. Безусловно, было несколько новых идей, однако общая стратегия не претерпела существенных изменений. В конце концов, подобные подземелья являлись низкоуровневым контентом. Игроки очень быстро их перерастали, поэтому не было особого смысла в их исследованиях. Я все изучал информацию. Напрягал извилины. Вспоминал опыт прошедших 2 дней прохождений. И новая стратегия постепенно рождалась в его голове. Отлично. Завтра мы испробуем ее. Йосю начал вновь прогонять продуманную им стратегию. Он даже выписал несколько важных деталей, чтобы их не забыть, и покивал головой. Спустя какое-то время он вернулся в игру. Тангро тут же отправил ему сообщение. «Ну, как оно?» «Я придумал основную идею. Завтра мы попробуем ее в действии». «Хорошо». Всю оставшуюся ночь ребята занимались своими делами и больше не общались друг с другом. Утром в клубе «Великолепная эра» Ли Хао принял звонок от Чен Йихуя. «Ли, Йо Цю установил рекорд могильника», — сказал он. «Я знаю. Я был в игре этой ночью», — ответил Ли Хао. «Ох, мне кое о чем надо было заняться, поэтому я не был в игре. Я только что об этом узнал». «Однако в этот раз время установленного рекорда не кажется чем-то особенным», — сказал Чен Йихуй. «Да, он определенно не использовал все свои ресурсы, поэтому нам не стоит пока высовываться», — сказал Ли Хао. «Кстати, я получил информацию, что гильдии амбиций Титана и Синего Ручья платили Йо Цю за его помощь». «Платили? Ха-ха-ха-ха! Так он что, продает себя?» «Богу, скорее всего, очень не хватает денег. Сколько они ему заплатили за это подземелье?» «Возможно, я найму его, чтобы он сделал нашу работу». Ли Хао в этот момент выглядел исключительно счастливым. «Оу, они не расплачивались деньгами. Они дали ему некоторые специфические редкие материалы», — сказал Чен Йихуй. «Ему нужны редкие материалы?» В этот момент Ли Хао вдруг осенило.